Дело в том, что немцы до войны в 40-м, 39-м, 30-х годах были на Кавказе, у них были прекрасные свои карты, они ходили с нашими инструкторами-альпинистами на восхождение. Бывали такие случаи, когда один другого выручал, ну, как обычно, в связке вдвоем. А потом они встретились во время войны, значит, немцы оседлали перевал, а наши их должны были оттуда выбить. Вот песня называется «Их надо сбросить с перевала». Мерцал закат, как блеск клинка, свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод срывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с собою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре. Мы ждем атаки до тоски, а вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Еще песня, которая тоже написана в горах, и я ее поэтому по памяти спою. Песня про женщину, которая все время уезжает. Она все время по заграницам ездит, а он нет. В общем, эта песня направлена против излишней эмансипации женщин. Называется «Она была в Париже». Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в ее одном. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про счетчик, про того, кто раньше с нею был. Но что ей от того? Она была в Париже, ей сам Марсель Марсо. Чего это говорил? Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе. Засел за словари на совесть и на страх. Но что ей до меня? Она уже в Варшаве. Мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу пане. Прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до меня? Она уже в Иране. Я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет возле. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Я первую песню свою написал в Ленинграде, здесь, 5 лет тому назад. Ехал однажды в автобусе и увидел впереди себя, это летом было, впереди себя человека, у него была распахнута рубаха, и на груди была татуировка женщины, нарисована была красивая женщина. И внизу было написано «Люба, я тебя не забуду». Ну и вот, потом я написал такую песню, которая называется «Татуировка», но, правда, вместо Любы для рифма поставил Валя. Вот, почему-то мне, вот в автобусе мы ехали, захотелось написать проект, вот я и сделал. Это была первая песня. Вот, а потом я постепенно начал, так как я учился тогда играть на гитаре, а чужие песни на гитаре труднее разучивать, я стал свои писать. Вот, и, значит, вот так потихоньку дошел до этой жизни. И делили мы тебя, и не ласкали, А что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя. Алёша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни, Вали, а я тем более, мне Лёша отвечал. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтоб Лёша расстегнул рубаху и гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лёши и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Но моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Мне кажется, что у нас вообще то, что вот вы начали здесь, в Ленинграде, и продолжаете, это просто прекрасно, потому что в Москве ничего подобного нет. Дело в том, что мы давно хотим сделать программу вот из моих песен, еще несколько человек, но пока почему-то этого не получается, потому что, видимо, люди, хотя их не смущают и тексты, и как это делается, но почему-то они все-таки стараются, что все-таки вот профессионалы, это все-таки лучше, потому что надежнее, все-таки это профессионалы. Ну, и, конечно, с этим делом тяжело. И, конечно, песни очень резко отличаются, потому что все наши песни, вот, которые мы поем, играются. И это песни, в которых слушается текст, и в основном воспринимается содержание. Во всех же песнях эстрадных, которые поют, в большинстве, я не хочу хаять, огульно охаивать все, но дело в том, что в тех песнях, когда слушаешь, не воспринимаешь абсолютно текст совсем. Эти песни не игральные. Эти песни нельзя играть, и они ничего не несут информации, что ли, если можно так сказать. Просто про то, что небо, солнце. Ну, например, эта песня «Я случайно забежал за поворот». Это же просто кошмар. Хотя у нее хорошая мелодия. А там, знаете, еще и к тому же два автора. Там «На тебе сошелся клином белый свет» повторяется 5 раз, а потом мелькнул за поворотом какой-то след, поется, и два автора текста. Впрочем, на эстраде очень много есть и очень интересных песен, и по содержанию. Последнее время певцы начали даже, это, наверное, всем известно, и Кукину, и Жене Клячкину, как обращаются певцы с просьбой написать для них песни. Они тоже хотят петь песни с содержанием, о том, чтобы там что-то происходило. Даже, скорее, песни-новеллы. Я вообще все песни стараюсь писать как песни-новеллы, чтобы там что-то происходило. Ну и еще я хочу сказать, что вот... Есть еще песни настроенческие, много песни настроенческие есть, в которых, может быть, не так что-нибудь происходит в самой песне, но она создает настроение. Я тоже и за эти песни. Такие песни на эстраде присутствуют, но, к сожалению, очень мало. Вот. Песня называется «Мне туда не надо». Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежный, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открыты Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса.

не помню, как поднял я свой звездолет. Лечу в настроении питейном, земля ведь ушла лет на 300 вперед. По гнусной теории Эйнштейна, что если и там, как на Тауке-то, ужасно повысилось знание, что если и там почкование. Это не песня, это почти песня, такая зарисовка. Каждому хочется малость погреться, будь ты хоть гома, хоть тля. В космосе шастали как-то пришельцы, вдруг впереди земля, наша родная земля. Быть может, окончился ихний бензин, а может, заглохнул мотор. Но навстречу им вышел какой-то кретин и затеял отчаянный спор. Нет бы раскошелиться и накормить пришелица. Нет бы раскошелиться, а он не мычит, не делится. Обидно за предков. И не важно, что пришельцы не ели черный хлеб, но в их тщедушном тельце огромный интеллект. И мозгу у пришельцев килограмм примерно 6. Ну а у наших предков только челюсти и шерсть. И нет бы раскошелиться и накормить пришельца. Нет бы раскошелиться, а он не мычит, не телится. Обидно за предков. Насколько мне известно, у вас был опыт сотрудничества с профессиональным композитором. Да. Вот на Тихорецкую состав отправится. Дело в том, что это ошибка. Дело в том, что на Тихорецкую состав отправится и текст, и музыка – это не мои. Вернее, музыку я немножечко переделал, то, что пел, сочинил Тривердиев. А текст написала Львовский. Она шла в спектаклях. Дело в том, что просто я ее пою, и, наверное, она легла больше на мой голос и ассоциируется со мной, потому что я ее записывал много. Но эта песня не моя, это чужая песня. Володя, нам вот известно, что для своего театра ты неоднократно писал. Да. Не могут нам показать что-нибудь из этого? Я писал для театра, понимаете, в чем дело? В театре песни, которые я писал, они в спектакле, и они смотрятся в контексте. Потому что, например, ни с того ни с сего выйти и начать петь белогвардейскую песню, просто как даже смешно. А она в спектакле «10 дней, которые потрясли мир» вставлена в картину «Логово контрреволюции». И сидят задавленные светом люди и поют про то, что вот как плохо, что Россия вся для них погибла и так далее, и что лучше застрелиться. Поэтому я в основном не пою песни из спектаклей. Совсем почти не пою. Я писал в несколько спектаклей и тексты, и музыку. А в одном спектакле «Антимиры» мы писали с нашими композиторами Хмельницким и Васильевым музыку к этому спектаклю. Мы привозили его сюда. Может быть, многие здесь сидящие видели спектакли нашего театра. Вот там это все можно было услышать. Ну, вот солдаты группы «Центр» можно сказать отдельно. Вы знаете, дело в том, что мне рассказали, что вы много песен знаете, которые шли в спектаклях и так далее. Я сегодня хотел вам показать совсем новые песни, которых не слышал никто. Поэтому мы так лучше так и будем, если вы разрешите. Некоторые я повторю, ладно? Спою вам песню из спектакля из нашего. Песня из спектакля «Павшие живые». Вот ребенок не хочет из этого. Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале-маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, назначили все это в зоосаде. Зачем идти при полном препараде? Скажи мне, моя рать, Христа ради. Она мне: одевайся, мол, я тебе стесняюсь, не то, мол, как всегда, пойдешь ты сзади. Я платье, говорит, взяла у Нади. Я буду нынче, как Марина Влади, и проведу хоть тресну я часы свои воскресные, хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себя утюжил, гладил? Меня поймали тут же в засаде. Ведь массовик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих зазвали меня дяди. Я снова ощутился в засаде. Глядь, две жены, ну две Марины Влади, одетые животными, с двумя же бегемотами, я тоже озверел и стал в засаде. А на утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале маскараде. Я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был у бегемотов я в ограде. Значит, я хотел спеть песню из спектакля «Павшие живые». Эта песня поется в новелле «Диктатор-завоеватель». Там я играю роль Гитлера. И выходят с засученными рукавами бравые немецкие солдаты, которые поют такую песню. Ну, как они шли в начале войны, в надежде на то, что так это все и кончится. Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкают сапоги. Повышенное равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитайся, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые и хмурые вернемся по домам. Невесты белокурые наградой будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитаясь, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Я не буду касаться остальных, которые здесь не использовались песен, не исполнялись. Но мне кажется, что песня «Скалолазка» с ритмом и мелодией чисто блатного, я не боюсь этого слова, уклона. А вот интересно, что думают остальные о песнях Высоцкого. Сейчас принесут гитару, я еще пару песен спою, а пока я хочу сказать несколько слов. Это прекрасно, что много всяких всевозможных мнений по этому поводу. Но вот и там много записок пришло в ответ на то, что это блатное или не блатное. Вы понимаете, в чем дело? Ну что ж, ведь я сам никогда, в общем, и не имел отношения к лагерям, и срок у меня не было. Но так вот почему-то пишется вот так. Если вы считаете, что «Скалолазка» блатная, ну бог с ней, пускай она будет блатная. Она в фильме, я ее пою в картине. А дело в том, что я играю парня простого. Это простая мелодия, обычная, специальная мелодия, специально нарочито примитивная. Если вы обратили внимание, вообще сложных мелодий у меня нет, потому что я не композитор. Вот. А в слове «блатной» здесь ничего блатного нет, значит, вы просто не знаете блатных песен. Вот. Йоги живут в Индии. Это такие люди. Они могут всякие проделывать штуки. Вот, чего другие люди проделывать не могут. Вот, значит, по этому поводу и песня. Чем славится индийская культура? Ну, скажем, Шива, многорук, клыкаст. Еще артиста знаем, Радж Капюра, и касту йогов, странную из каст. Говорят, что раньше йог мог ни черта не брамши в рот год, а теперь они рекорд бьют,